Войны и народ Корейской Народно-Демократической Республики, возмущенный вестью о преступных затеях и попытках Пак Кын-хе и бывшего директора разведслужбы Ли Бён-хо, о чем говорится в совместном заявлении Министерства госбезопасности, Министерства народной безопасности и Центральной прокуратуры Корейской Народно-Демократической Республики. Начальник управления Министерства угольной промышленности Ким Чан-сук сказал, в дни, когда американские империалисты бешено пытаются тормозить продвижение КНДР неслыханным экономико-политическим блокированием и военным нажимом, Пак Кын-хе и Ли Бён-хо составили тайный оперативный план гостеррора против высшего руководства Корейской Народно-Демократической Республики. Самым жестоким образом дорого расплатятся они за свои безумные попытки к уничтожению опоры нашей жизни. Главный инженер Пхеньянского сталелитейного завода Че Ин Чор, преподаватель Пхеньянского экономико-технического института Че Ге Сон, плавильщик сталелитейного цеха сталелитейного объединения Чулима Пак Сун Се, председатель Мангендесского овощеводческого хозяйства в районе Мангенде Ким Юн Бок говорили, что нельзя простить зачинщиков суперкрупного гостеррора, которые всячески добивались объединения путем поглощения нашего общественного строя и как невозмутительно даже решились на ликвидацию нашего высшего руководства. Как отмечено в совместном заявлении, надо задержать и приговорить к высшей мере наказания всех организаторов и участников суперкрупного гостеррора, отметили они.